Пешком шагали мышки по узенькой дорожке от деревушки пешки до деревушки ложки. А в деревушке ложки у них устали ножки. Обратно в пешки мышки поехали на кошке. Если кошки с мышкой по пути, отчего ж тогда не подвести? Если кошки с мышкой по пути, отчего ж тогда не подвести? Пели до порожка и щелкали орешки от деревушки ложки до деревушки пешки. Пешком идти не близко, когда идешь обратно, а на пушистой киске и мягко, и приятно. Если кошки с мышкой по пути, отчего ж тогда не подвести? Если кошки с мышкой по пути, отчего ж тогда не подвести? Рощица, то поле, то с горки, то на горку. Ах, нужно каждой мышке попасть в родную норку. Обязательно. И что ни говорите, дорогу знают кошки. От деревушки пешки до деревушки лапушки. Если кошки с мышкой по пути, отчего ж тогда не подвести? Если кошки с мышкой по пути, отчего ж тогда не подвести? Если нам с тобою по пути, отчего ж тогда не подвести? Если нам с тобою по пути, отчего ж тогда не подвести? Если нам с тобою по пути, по пути, отчего ж тогда не подвести? Не подвести. Если нам с тобою по пути, по пути, отчего ж тогда не подвести? Не подвести. Если нам с тобою по пути, по пути, отчего ж тогда не подвести?